Становясь взрослыми, мы часто не осознаем, что другие люди все еще исподволь диктуют, как нам жить. Это могут быть мать, отец, учитель. Если вам удастся распознать этот внутренний голос и понять, что это не ваш, а чужой голос, его власть пройдет. Но пока мы во власти моральных предрассудков, а они, как правило, плохо согласованы. И поэтому муж и жена имеют разные представления о дозволенном и нет. Снова кажется, что решение лежит на поверхности? Поделитесь пожеланиями и опасениями. Объясните отказы, согласуйте ожидания. Но это обговаривать оказывается гораздо труднее, чем распределение семейных обязанностей и отношения с родными. Это, опять-таки с помощью нашей морали, тема закрытая, даже для самых близких людей. В результате мы живем как ежики в тумане, в полуслепую, больно задевая своих любимых, рождая в них досаду и обделяя себя радостью. Вот еще одна невеселая картинка. У супружеской пары, живут уже 10 лет, многое не складывается. И все говорит о том, что не последнюю роль здесь играет неудовлетворительная половая жизнь. В откровенном разговоре с сексологом муж с трудом признается, что он все время мечтает о таких ласках, которые могла бы ему дать жена, но боится даже заговорить с ней об этом. А вдруг извращенцем назовет? Через какое-то время сексолог беседует с женой, и выясняется, что жена тоже мечтает о тех же самых ласках, но только мечтает: «Ну, не могу же я сама начать такое?» Вот так они 10 лет мечтают и молчат. Сколько лет они потеряли? Типичнее, правда, ситуации, где у супругов разные взгляды на то, что возможно в сексуальной жизни между ними. Например, у мужчин диапазон приемлемости обычно шире, чем у женщин. На их взгляд, в сексе можно все, или почти все. Женщины же многое относят к сфере неприемлемого. Кто прав? Правы мужчины. Но это вовсе не значит, что они могут настаивать на своих взглядах. Разрешено все, но это все должно устраивать обоих. Нет безнравственных ласк, позиций или способов полового акта. Но если женщина против чего-либо, то действовать против ее воли – это насилие. Все, на что имеют право мужчины в этих ситуациях, это быть нежным, ласковым и вести разъяснительную и пропагандистскую работу. Но даже если пара начнет говорить о том, что происходит или не происходит между ними, договориться им все равно бывает очень трудно. Какими аргументами или чем еще склонять другого к своим взглядам? Чтобы это прочувствовать, рассмотрим ситуацию на грани абсурда. Молодая пара, у них первая ночь, муж нежен и ласков. Пока он целует ее глаза и губы, она цветет и отвечает тем же. Он трогает и ласкает грудь, она напряглась. Только его рука пошла вниз, она его по руке. Куда лезешь? Может быть, она считает, что собственно половой акт, хотя это и ужасно неприлично, но неизбежно. Но чтоб туда еще и рукой? Сказать, что она не права, слишком мягко. Но что делать мужу? Как объяснить, что это нужно в первую очередь ей? Ты попробуй, тебе понравится. Если она настроена против, ей не понравится. Или она просто откажется пробовать. А ведь это только начало. А что будет, если он предложит ей что-то из репертуара искушенной любовной пары? У них впереди серьезные трудности. Поэтому если бы женщины были более расположены к свободным размышлениям о роли и месте традиции и морали, были менее подвержены антисексуальным предрассудкам, выиграли бы и мужчины, и женщины. А пока жизнь многих супружеских пар – это постепенное, год за годом, очень медленное освобождение женщины от моральных запретов на возможности получать сексуальные наслаждения. Год за годом ее диапазон приемлемости подтягивается к мужскому. Наконец, женщина разрешает себе все, раскрепощается и понимает, она имеет право быть счастливой. И тогда каждый день ее жизни становится праздником. Все хорошо, кроме одного. Жизнь уже прошла. Секс разнообразный и радостный. Люди прыгают из постели в постель, но количество их сексуальных актов в поразительной степени превосходит их качество. Рут Диксон. Те самые ласки. Я не буду здесь описывать технику самых острых генитальных ласк, ласк половых органов, которые делаются ртом, любящими губами и языком. Во-первых, книга посвящена не этому, а во-вторых, языком эти ласки легче сделать, чем описать. Здесь я хотел бы разобраться в другом. Почему многие пары этого не делают? Во всех цивилизациях, где руководствуются здравым смыслом, орально-генитальные ласки являются общепринятыми, и для них наши дискуссии, приемлемо это или нет, просто странны. Индусы называют семенную жидкость любовной водой, американцы – соком радости. В странах Юго-Восточной Азии девочек с детства приучают пить молоко из специальных керамических леечек. Леечка как леечка, ею можно и цветы домашние поливать. Но там она используется для других целей. Ее носик воспроизводит форму мужского полового члена, и девочки, посасывая молочко, приучаются к этим ласкам. Здесь нет ничего, кроме здравого смысла. Очевидно, что обязательно придет время, когда мужу возбуждаться будет трудно, и подобные ласки окажутся не прихотью, а необходимостью. Традиционная европейская пара будет переживать и мучиться. Ах, он не возбуждается. А что переживать? Не возбуждается? Возбуди. И если особенно действуют на мужчину ласки его члена ртом, значит, они нужны. Из девочки просто готовят заботливую и нежную жену. Какая культура умнее? Различие в подходах вызвано в первую очередь разным отношением к половому члену. Наша официальная общественность половой член ненавидит, не допускает никаких упоминаний о нем, запрещены его изображения, в детях воспитывается годливо-брезгливое отношение к нему. А в традиционных культурах половой член, фалос, предмет поклонения. Его воспроизводят в многочисленных скульптурах, его изображением приносят цветы, дети носят его символы как амулеты. То, что продолжает человеческий род, там почитаемо и священно. Но и у нас все нормальные мужчины свой член любят, они им гордятся. Они к нему относятся как к сыну, с нежностью и уважением. В хороших парах рано или поздно такое же отношение появляется и у жен. А если нет, тем хуже для жены, но и для мужа. Несмотря на все агрессивные старания морали, ласки половых органов ртом и губами широко распространены. По анкетным опросам их практикует каждая вторая супружеская пара. Интересно, что чаще это оказываются люди с высшим образованием. И многие ответы подчеркивали восторженное отношение к таким ласкам. На всякий случай, медицинских противопоказаний здесь нет. Что касается влагалища, то оно чище рта, хотя разумная гигиена необходима. А где она не нужна? Первая основная или заветы Папы Римского. Что касается разнообразия поз и позиций во время полового акта, я сторонник спокойно разумного подхода. Естественно, не может быть разговора о том, что какие-то позиции нравственны, имеется в виду всегда одна, так называемая первая основная позиция, женщина на спине, мужчина сверху, а какие-то противоестественны и извращены. Конечно, могут быть национальные вкусы. В Римской империи самой предпочитаемой считалась позиция лошадкой, женщина на коленях и локтях, мужчина сзади. На Востоке любимая позиция – наездница, мужчина лежит на спине, женщина сидит сверху. В любом случае, вкусовые предпочтения никогда не оборачивались моральными запретами на другие позиции. В Европе же дело обстоит по-другому. Есть прелюбопытная информация о причинах предпочтения здесь первой основной позиции. Оказывается, сам Папа Римский издал специальный вердикт, высочайше разрешающий эту позицию и осуждающий остальные как греховные. Выходит, мы до сих пор выполняем святейшие заветы. Я думаю, надо все-таки руководствоваться здравым смыслом. А он говорит о том, что все люди и все пары разные, соответственно, единого рецепта для всех быть не может. Представим, например, пару, она худенькая, а он весит 120 килограммов. Да в нашей стандартной позиции он ее просто задавит. Или женщина беременна, половую жизнь вести ей можно, за исключением первых двух и последних двух месяцев беременности, когда возможен выкидыш. Но не должно быть давления на плод. Соответственно, первая основная позиция как раз исключается. Большинству мужчин требуется разнообразие. Что может быть страшнее того, что мужчине с женщиной в постели становится скучно? Многообразие позиций привносит элемент новизны, дает паре простор для фантазии и совместного творчества. Замечание. В этой области, как ни в какой другой, требуется индивидуальный подход. Определенной категории мужчин, как правило, с тревожно-ответственным складом характера требуется не разнообразие, а напротив, устойчивый стереотип. Как у него наладилось, так ему и надо. Появятся варианты, у него может разрушиться все. Однако большинству мужчин, повторю, разнообразие необходимо. Без него они вянут и тянутся к вредным привычкам.